«Пойду заберу свой заказ», — сказал Луи. Бланше все приготовил, молча протянул ему две старые перевязанные сумки и небольшую коробку, и дверь снова закрылась. «Зайдем в кафе и поедем?» — спросил Марк, тащивший коробку. «Погоди, до вечера надо кое-что завершить», — сказал Луи. «И потом мне надо повидать Полину. Просто зайду попрощаться и поедем». «Ладно», — вздохнул Марк. «Тогда я захвачу в кафе сеньору Гуго. Найдешь меня там». Луи отправился на поиски Герека. Марк разложил средневековые счета на столе, который освободила для него старая Антуанетта, и начал с Матиасом партию в настольный футбол. Луи сказал, что теперь можно говорить, рассказать все кому угодно в кафе, а для Марка это было наилучшим отдыхом. Матиас был прекрасным человеком, он никогда не мешал красочной болтовне друга. И пока тот разглагольствовал за игрой в окружении рыбаков, служащих мэрии и старой Антуанетты, которая следила за тем, сколько бокалов белого вина выпито, Матиас выигрывал одну партию за другой. Но разве мог какой-то детский шарик уязвить самолюбие Марка? Луи явился в кафе к часу дня. Севран после ночного приступа бешенства, столь буйного, что пришлось вызывать врача, утром согласился отвечать на вопросы Герека, швыряя признание как кость собаки с ненавистью, презрением и дрожью в голосе. Герека не волновало, что его называют ничтожеством, лишь бы открылись новые факты. Чтобы свалить своего друга Тома с балкона, Севран придумал простой способ. Когда Диего уснул в гостинице, Севран вернулся во двор. Том, как между ними было условлено, ждал его на террасе. Лину никогда не интересовали пишущие машинки, за исключением единственной модели — Хартер. Ей, как ребенку, хотелось иметь то, что считалось большой редкостью. Хартера никогда и ни у кого не было. Севрану удалось его добыть, и он хотел подарить его Лине на день рождения. Неслыханный подарок был тайной двух друзей. Инженер принес тяжелую машинку во двор, завернув в одеяло, и обвязал длинным ремнем, конец которого бросил Тому. «Привяжи ее к запястью, чтобы не упала». Том привязал, стал поднимать машинку, и когда она была на высоте 2 метра, Севран подпрыгнул, уцепился за нее и дернул. Том упал, и Севран прикончил его, ударив головой о камень. Затем перерезал привязанный к запястью ремень и был уже на улице, когда выбежала Лина. «Машинка упала и ударилась», — уточнил Севран, но это была грубая конторская Олимпия 30-х годов. «Нет, жалкое ничтожество. Хартер он так и не нашел. А если бы нашел, не сказал бы».